пользу этого Борятинский приводит следующие доводы. Первое. Во всех документах, относящихся к таганрогской драме, встречаются многочисленные противоречия. Ни один из документов не содержит таких важнейших сведений о кончине императора, как обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствующих при кончине, поведение императрицы и так далее. Второе. Исчезновение многих документов, связанных с этими событиями, в частности, части записок императрицы Елизаветы Алексеевны, освещающих события после 11 ноября. Третье. Заведомо подложная подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела. Четвертое. Ряд странных поступков ближайших родственников царя, явно посвященных в тайну. Пятое. Распространившиеся сразу после смерти Александра массовые слухи о том, что везут чужое тело. Шестое. Анализ протокола вскрытия тела, сделанный по просьбе Борятинского, крупнейшими медиками России. Они единодушно отрицают возможность смерти царя от малярии или брюшного тифа. Седьмое. Поведение самого императора, начиная от его твердого намерения оставить престол до того факта, что он, чья религиозность не вызывает сомнений, даже не призывал духовника в последние дни болезни, не исповедовался перед смертью. Священник даже не присутствовал при его кончине. Это совершенно невозможно для Александра, который, если бы он действительно умирал, конечно, потребовал бы к себе духовное лицо. Да даже окружавшие его близкие люди и те, несомненно, послали бы за священником. А в семье фельдъегеря Москова, умершего 3 ноября 1825 года в Таганроге, долго сохранялось предание о том, что их дед похоронен в соборе Петропавловской крепости вместо императора Александра I. Осенью 1836 года кузнице на окраине города Красноуфимска Пермской губернии подъехал верхом на лошади рослый плечистый человек, уже пожилой, одетый в простую крестьянскую одежду, и попросил подковать лошадь. В разговоре с кузнецом человек рассказал, что он едет мир да добрых людей посмотреть, а зовут его Федором Кузьмичом. Местная полиция странника задержала, спросила паспорт. Ответы его полицию не удовлетворили. Зовут Федор Кузьмич, паспорта нет. Родства не помнит, а странствует, потому что решил мир посмотреть. За бродяжничество страннику дали 20 ударов плетьми и по этапу отправили на поселение в Сибирь. 26 марта с партией ссыльных Федор Кузьмич прибыл в Боготольскую волость Томской губернии и был помещен на жительство на Краснореченский винокуренный завод. Здесь он прожил около 5 лет, а в 1842 году переехал в Белоярскую станицу, а затем в деревню Зерцалы. Он построил себе небольшую избушку-келью за деревней и жил в ней, постоянно отлучаясь в соседние деревни. Переходя из дома в дом, он учил крестьянских детей грамоте, знакомил их со священным писанием, историей, географией. Взрослых он удивлял религиозными беседами, рассказами из отечественной истории, о военных походах и сражениях, причем вдавался в такие мельчайшие подробности, что это вызывало у слушателей недоумение. Откуда он мог знать такие тонкости? Федор Кузьмич обладал и государственно правовыми познаниями. Он знакомил крестьян с их правами и обязанностями, учил уважать власть. По рассказам современников, знавших Федора Кузьмича, он обнаруживал прекрасное знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий конца XVIII – начала XIX столетий. Знал всех государственных деятелей и высказывал довольно верные характеристики их. Он говорил о митрополите Филарете, о Аракчееве, Кутузове, Суворове, но он никогда не упоминал имя убитого императора Павла I. Сибирь повидала много всякого народу. Бродяг, родства не помнящих, тут побывало великое множество, но этот был особенный. Его редкие качества вызывали всеобщее внимание, и популярность Федора Кузьмича была необыкновенной. Жил он скромно и неприхотливо. Костюм его состоял из грубой холщовой рубахи, подпоясанной ремешком, таких же штанов, обыкновенных кожаных туфель. Иногда поверх рубахи надевал длинный темно-синий суконный халат, зимой носил сибирскую доху. Федор Кузьмич отличался аккуратностью. Одежда его всегда была чистой, в жилище своем не выносил никакого беспорядка. У себя он принимал всех приходящих к нему за советами и редко кому отказывал в приеме. Среди его новых знакомых были Макарий, епископ Томский и Барнаульский, и Афанасий, епископ Иркутский. Почему-то все были убеждены, что загадочный старец из архиереев. Но однажды в селе Краснореченском произошел случай, давший пищу для толков. Отставной солдат Оленьев, увидев подходившего Федора Кузьмича, спросил у крестьян, кто это, и, бросившись в избу, вперед старца с криком: «Это же царь наш, батюшка Александр Павлович!» отдал ему честь по-военному. «Мне не следует воздавать воинские почести. Я бродяга», — сказал старец. «Тебя за это возьмут во строк». В 1857 году старец познакомился с состоятельным томским купцом Хромовым, который предложил ему переехать в Томск, где специально для него выстроил в 4 верстах от города келью. 31 октября 1858 года старец распростился с Зерцалами, где прожил более 20 лет, и отправился в Томск. Ставший при жизни легендой, Федор Кузьмич умер 20 января 1864 года. И хотя многие были убеждены, что это был император Александр I, достоверно, как считает Борятинский о нем, можно утверждать следующее. Во-первых, таинственный старец был, безусловно, человек очень образованный, воспитанный, прекрасно осведомленный в вопросах государственных, исторических, особенно что касается эпохи Александра I. Знал иностранные языки, прежде носил военный мундир, бывал при дворе, хорошо знал петербургскую жизнь, нравы, обычаи и привычки высшего общества. Во-вторых, он добровольно принял на себя обет молчания относительно собственной личности. Он удалился от мира в целях искупления какого-то тяжкого греха, мучившего его всю жизнь. Не принадлежа к духовному званию, он был очень религиозен. Наружность, рост, возраст, глухота на одно ухо, манера держать руки на бедрах или одну за поясом, привычка принимать посторонних стоя и спиной к свету — все указывает на несомненное сходство Федора Кузьмича с Александром I. И напоследок еще одна маленькая деталь. У императора Александра I был камер-казак Овчаров, всюду сопровождавший его с 1812 года. Приехал он с императором и в Таганрог. Оттуда Александр отпустил его в короткий отпуск в родную станицу на Дон, и в его отсутствие император умер. А когда казак вернулся в Таганрог и пожелал проститься с покойным, к гробу Александра его не подпустили. Звали этого казака Федор Кузьмич. На протяжении многих лет историки, подтверждая официальную дату смерти Александра I, решительно отвергали досужие домыслы о тождестве императора и сибирского старца. Другие исследователи допускали реальность легенды, впрочем, гораздо важнее не фактическое содержание легенды, а то неприходящее моральное значение, которое имеет этот апокриф о царе, оставившем престол во имя покаяния и искупления греха. Крупнейший биограф Александра I Шильдер писал: «Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путем действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические вымыслы. Во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвой для неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой служило бы искупление». В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот сфинкс, неразгаданный до гроба, без сомнения представился бы самым трагическим лицом русской истории, и его тернистый жизненный путь услали бы небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости.